Глава 19. В углу барака, отгороженный простынями, лежал с воспалением легких Миша. Юра сидел рядом на скамейке, смотрел на его сунувшееся лицо и убежденно говорил: «Виноват ты сам, Мишка. Вымок, нет спичек, надо бегом в поселок. Откуда у тебя взялась эта деликатность? Женя пришла бы одна, как миленькая. А вот теперь валяйся». «Ладно, брось, не все же такие, как ты. А может быть, мне температура и не особенно мешает. Может быть, мне не так уже и плохо, и даже хорошо». Мишка поднял руку, покрутил пальцами и, не договорив, отпил глоток чая и посмотрел в окно. «Кажется, идет мой лекарь», — усмехнулся он и поправил рубашку. В тамбуре хлопнула дверь, и в барак вошел пожилой мужчина с красным опухшим лицом, с большим носом и испещренным синими прожилками. Покачиваясь, он подошел к загородке и откинул занавеску. «Ну-с, как себя чувствуем? А ну-ка, поднимите рубашку. Отлично-с. Пройдет все это мелочи жизни», — успокаивал он, прикладывая трубку к груди Мишки, второй конец ее не попадал в ухо. Юткин числился заведующим амбулаторией. До революции он был корабельным военным врачом, а сейчас в Среднекане единственным представителем медицины. «В легких чисто, но полежать надобно», – проговорил он, заканчивая осмотр. «В таких случаях, молодой человек, сразу граммушек 200, никаких последствий. А теперь за пренебрежение к своему здоровью придется принимать не совсем приятную микстуру». В это время пришла Женя и принесла утиный бульон. Юткин приосанился, но, посмотрев на свой не совсем чистый костюм, набросил шубу. «Ну-с, поправляйтесь, все в порядке и никаких опасений». Он молодецки поклонился и вышел. «Кажется, наш доктор опять под этим», — засмеялась Женя. «А когда он бывает под тем?» — ответил Мишка. «Моряк, что вы от него хотите?» «Я, Миша, сама вас вылечу». Женя взяла его руку и стала слушать пульс, посматривая на часы. «Тогда я все время буду болеть. Мне это начинает нравиться. А если вы будете торопиться, я снова залезу в воду», — затараторил было Мишка, но в барак с шумом вошли старатели. Они уходили на зиму в Нагаево и, как это было принято, ходили по баракам и прощались. Пришел и Космачев. «Ну, Миша, поправляйся, это дело, ей-богу, ни к чему. До свидания, Женя, дай вам Бог хорошего жениха. Ну, а я ухожу, не поминайте лихом. Не умрем, так весной увидимся», — говорил он, весело посмеиваясь в бороду и пожимая руки. «Ты, Юрка, проводишь?» — задержал он руку Колосова. «Конечно, идем». Колосов поднялся и вместе со старателями вышел из барака. Худые лошади, запряженные в сани, понуро жевали, выхватывая рывками клочки сена из передних саней. Позванивали печально удила. Хотелось к зеленым лугам, где не давят голые вершины сопок. Хотелось увидеть серые пятна деревушек, беленые избы, извилистые речушки, заросшие кудрявыми ивами, услышать задорный крик петуха. «Потянулись, бедолаги», — толкнул Юрия Космачев, показывая на небольшие группы людей. Старатели уходили с сидрами за плечами, в телогрейках, перетянутых ремнями и ичигах, слишком уж налегке. Первым транспортом на поправку в Нагаево отправляли ослабевших лошадей. «Чего вы торопитесь? Лошадей только запрягают», — спросил Колосов. «Все это больше для порядка. Придем и в Нагаево раза в два быстрее. А все же впереди лошаденки идти веселей. Да и случись что-нибудь, подберут в зимовье. Как-никак 500 верст». Он покосился на избушку уполномоченного и усмехнулся. «А ловко он, разбойник, поставил избенку. Хотел бы, да не обойдешь». Фалько как раз налаживал нарты, привязывая сзади какие-то меховые узлы. «Михаил Михайлович, прощай, дорогой!» — лихо помахал ему старатель шапкой.